Вот и все готово, встречай альбом которого ты так долго ждал. И волосы выдергивал, не доедал, не досыпал, не смотрел свой сериал. Тачку продал, потому что не играет саунд. Я и сам втыкал, за компом текста писал. Неделю пробухал, неделю просто впадло встать. И вдруг пришла мысля, и я решил пора писать. Про что альбом, ну да, забыл ребята рассказать. Короче, в этом сборнике собрание злобных искрометов. Про нашу жизнь, про наш район и про пиздоболов. Всяких прочих гадов, что нашу жизнь испортили. И дали волю трекам новым, дали волю трекам новым. Не обошлось без обсуждения органов власти. Про матушку Россию, нашу несчастную. Из подворотен мы, ну тут и так понятно. Еще есть трек отборный для ценителей, там не формата. Да и главное, если вы ослепли, парни, на обложке надпись для слепых, правда. В общем, это все, такая вот баллада. Слушай, Угольград, ребята, не будьте стадом. Не моя правда, и правда не моя. Россия, матушка моя, среди бытия она. Обман — это все демократия. Парочка фитов качает тысячи типов. И ты качайся тоже, это Угольград звучит для молодежи. Пьяные в подъезде рожи, кто чё сказать сможет. Интро замутили вроде, одет не по погоде. Теплые носки, куртье заебись. Минус 20 в рот, оно ебись. Встретишь нас, проходит, дашь петулю, брат. Походу мы в одном болоте, через три пизды колено сброди. Бред не несем совсем, пока осили все. Пока сосед тупит, вот осел. Ищу биты, качаю клипы в темноте убиты. Ушла одна пизда, сердце мое не разбито. Изменила, да насрать, грехи замолит битый бровь. Трек не про любовь, трек не в целях сделать выебон. Это бро-интро, голова прикрыта вновь. Лирика подъездных стен, лирика систем, воу. Лирика систем, воу.